комнату начинал проникать мрак, и все сильнее становился шум океана. Горничная вышла, нагруженная пакетами, и я остался один с графиней Кендл. Она села в кресло против окна. Мне был виден ее профиль. Умирающий свет дня играл на ее волосах. Они были все те же, черные, с медным отливом. Волосы были заложены на затылке тяжелой низкой прической. Я так готовился к этой беседе, столько о ней думал, и вместо того теперь молчал. Антиопа заговорила первая. Голос ее показался мне нежнее, чем был когда-то. — Значит, исчез куда-то маленький бесенок Элебена. — Я очень рада вас видеть. — Не забыли меня? — спросил я. Она опустила руки на ручки кресла. — Если бы мы были не в Кендале, а в Денмаре, — тихо ответила она, — я показала бы вам одну вещь, которой очень дорожу. Она осталась там, в ящике моего письменного стола. Вы знаете, эти переезды часто забываешь самые дорогие тебе вещи. — Вещь, которая вам дорога? — Да, лист бумаги. На нем написано «Ф. Жерар. 1 франк». — О, вы помните это? Этот франк вошел в состав маленького пособия нашим эмигрантам, одной бедной семье католических фермеров из Ульстера, вышвырнутых владельцем земли. Фермеры эти уехали в Америку. Мы передали им 100 фунтов, а позднее они переслали более 1000 фунтов на дело освобождения Ирландии. Она опустила голову. — В 13 лет вы уже помогли нам. Скоро вы сделаете для нас еще больше, много-много больше. — А помните вы парк и озеро и виллу цветов? — сказал я. — И нашу прогулку к истокам Сиерца. Она сделала какой-то неопределенный жест. — А та дама в черном, с которой вы были, жива она еще? Моя бабушка, нет, умерла. А-а-а. Жюльен Сорель дает клятву в определенный промежуток времени овладеть печально опущенной рукой госпожи де Реналь. Я поклялся себе с первой же нашей встречи называть графиню Кендл просто по имени. Всячески старался заставить себя и не мог. «Припоминаю эту монетку в 20 су», — сказал я наконец. «А вы, помните вы, что вы дали мне в тот вечер, когда мы расставались?» Она ничего не ответила. Очевидно, не сохранилось у нее в памяти такое воспоминание. «Помните?» — безжалостно настаивал я. Она прошептала, и шепот этот прозвучал почти как стон. Это было так давно, и столько-столько произошло после того. — Гравюру, — сказал я, — вы дали мне гравюрку, оставшуюся от вашего первого причастия, и на обороте этого рисунка была фраза, которая долго смущала мой детский сон. — Ах да, — сказала она, — пророчество Донегаля. Тогда я не знал, не мог знать, — ответил я с искренним порывом. С тех пор узнал, понял, какая чудесная судьба вам предназначена. Как я был горд, как я горд, что знал вас, что подругой моего детства была маленькая Антиопа. Слово было произнесено. Но я напрасно обманывал себя самого. Если бы и могла быть у меня на минуту надежда, что графиня Кендл воспользуется моей робкой фразой и скажет мне... «Антиопа? Да, правда. Мы называли друг друга просто по имени. Вернемся к этому милому обращению. То очень скоро мне пришлось бы от нее отказаться».